Глава третья. Словно оцепенев, Розанна уставилась на сэра Уолтера. Сбылся ее страшный ночной кошмар. Затея сбежать в поместье, кажется, с треском провалилась. Ей даже не приходило в голову, что этот ужасный человек последует за ней в Донингтон-холл. Уолтер не заметил, как она вошла в комнату, он смеялся над чьей-то шуткой. Но тут его собеседник воскликнул. «О, а вот и наша обворожительная молодая хозяйка!» Сэр Уолтер повернулся, бросился навстречу Розанне, схватил ее руки и принялся покрывать их поцелуями. «Мы не могли оставаться в Лондоне без вас, моя дорогая!» — сыпал он любезностями. «Город показался нам пустым и скучным, поэтому мы приехали сказать вам, как заскучали без вас. Лично я скучал непереносимо. Скажите, что вы рады меня видеть!» Он вновь поднес ее кисти к губам и поцеловал. Розанне с трудом удалось освободить руки. Оглядевшись, она заметила двух девушек — Миранду и Сюзанну де Вере. Ни одна из них не была ее близкой подругой. Двое других молодых мужчин, обосновавшихся в ее гостиной, были Джеймс Питт и Патрик Макнаб, с которыми она танцевала на балах. Они особенно щедро рассыпались в льстивых комплиментах, когда узнали, насколько она разбогатела. «Надеюсь, вы рады нас видеть, леди Розанна», — спросил Патрик, отряхивая крошки пирожного с нарядного жилета. «Это большой сюрприз для меня», — сухо ответила Розанна. «Когда мы узнали, что вы уехали из Лондона, то поняли, что найдем вас здесь», — сказал сэр Уолтер, радостно улыбаясь. «И подумали, что вам без нас будет очень одиноко». Все рассмеялись. Миранда де Вере, пухлая, довольно некрасивая девушка, подошла ближе и протянула руку. Именно на балу в честь ее дня рождения сэр Уолтер сделал Розанне предложение 2 дня назад. «Господи, Розанна, я так устала после этого путешествия! Я не представляла, что ваш новый дом находится так далеко от Лондона. Но если моя спальня здесь окажется уютной, я больше не стану жаловаться». У Розанны пробежал холодок по спине. Потом она осмелилась спросить. «Вы планируете погостить?» «Конечно», — ответил сэр Уолтер. «Я привез Миранду и Сюзанну как компаньонок для вас, а также 2 своих друзей, которые рассказали мне, как они вас обожают». Он помолчал, потом продолжил. «Я счастлив снова видеть вас, леди Розанна, и я рад убедиться, что ваш дом еще красивее и великолепнее, чем писали о нем газеты». «Это правда», — согласился Джеймс Хит. «Я и не представлял, какая тут прекрасная коллекция картин. Мне очень хотелось бы увидеть остальные комнаты в Донингтон-холле и все чудеса, которые тут хранятся». Розанна собиралась ответить, когда дверь открылась, и Бейтс спросил. «Не хотите ли чаю, миледи?» А когда она подошла ближе, он тихо добавил. «Боюсь, гости прибыли столь неожиданно, что миссис Бейтс опасается за количество и качество провизии, которая есть в доме, миледи». Розанна нахмурилась. «Я поговорю с миссис Бейтс позже. Сейчас же я могу только надеяться, что все они скоро уедут». Она обернулась к гостям, и сэр Уолтер, стоявший поблизости, тут же схватил ее за руку. «Как вы могли быть так жестоки, малышка Розанна, избежать от меня, ничего не сказав? Я не мог в это поверить. Но теперь я нашел вас, мы снова вместе, а все остальное не имеет значения». Розанна молчала. Когда она почувствовала, как он своей влажной ладонью сжимает ее руку, она едва удержалась, чтобы не закричать. Но сейчас было не время и не место для спора. Она освободила руку и взяла чашку, которую подал ей Бейтс. Все 5 ее гостей, видимо, вернулись к своему прежнему занятию и продолжили обсуждать стоимость картин, скульптур и прекрасного чайного сервиза сербских мастеров. Они ощупывали запоры на окнах, обивку на стульях, алчно восхищаясь тем, что видели их глаза. Эта компания напоминала Розанне стаю жадных ворон, клюющих мертвого кролика где-нибудь у дороги. «Вы что-то очень тихи, моя дорогая», — заметил, наконец, сэр Уолтер. «Можно даже подумать, что вы не рады нас видеть». Розанна помолчала, затем тихо сказала. «Сэр, я не ожидала гостей так скоро. Если бы вы дали мне знать заранее, я могла бы устроить вас поудобнее». «Все, что я хочу», — выдохнул он, — «это остаться с вами наедине. но я думаю, было бы неправильным приехать к вам без сопровождения. Поэтому я пригласил своих друзей составить мне компанию». Розанна ничего не ответила. «Этот дом просто восхитителен», — не унимался в своем восторге Джеймс Хит. «Я с нетерпением жду возможности осмотреть его, пока мы гостим у вас, леди Розанна». Розанна глубоко вздохнула. «Боюсь», — начала она медленно, — «вы приехали слишком рано. Я сейчас не принимаю гостей в Донингтон-холле». Помолчав, она продолжила. «Это невозможно из-за траура по моему двоюродному дедушке и моей матушке». Худая как щепка, Сюзанна де Вере подняла тонко выщипанную бровь и выразительно посмотрела на свою старшую сестру Миранду. Потом произнесла. «Конечно, мы понимаем. Развлекать гостей всегда трудно, особенно если не имеешь такого опыта». Сэр Уолтер, услышав это язвительное замечание, бросил на нее сердитый взгляд. «Думаю, дорогая Розанна, вы волнуетесь совершенно напрасно. Мы приехали лишь потому, что почувствовали, насколько вам здесь будет одиноко». Он улыбнулся и продолжил. «Мы хотим помочь вам всеми доступными средствами освоиться в этом очаровательном доме. Вы не хуже моего понимаете, что он слишком велик, чтобы такая юная особа смогла им управлять». На какое-то мгновение повисла тишина. «Поскольку я прибыла только вчера, я не планировала никаких развлечений и увеселений», — сказала Розанна. «Все, чего я хочу, как уверен и мои друзья, это составить вам компанию», — ответил сэр Уолтер. Похлопав ее по руке, он поднялся. «Я поговорю с дворецким и выясню, что он может нам предложить». Прежде чем Розанна успела что-либо сказать, он встал и направился к двери. Он открыл ее и услышал за спиной. «Стойте! Пожалуйста, остановитесь!» Сэр Уолтер оглянулся и весело ответил. «Я не могу допустить, чтобы вы беспокоились. Предоставьте все мне». Когда он ушел, все разом заговорили. «Мы думали, что вы нас ждете», — сказала Миранда, подходя и усаживаясь на стул, где только что сидел сэр Уолтер. Она взяла Розанну за руку. «Мне и в голову не пришло, что вы не рассчитывали на наш визит». «Я приехала только вчера», — ответила Розанна. «Комнатами для гостей так давно не пользовались, что перины там могут быть сырыми». Она пыталась что-нибудь придумать, чтобы им не захотелось оставаться в Донингтон-холле. «Мы докучаем вам, я поняла. Как глупо было послушать сэра Уолтера и приехать сюда. Но вы же знаете, если он чего-то хочет, он всегда этого добьется. С ним бесполезно спорить. Я бы сама побоялась возражать ему». У Розанны оборвалось сердце. Она поняла, что ни ее расстроенный вид, ни откровенные намеки на то, что слуги и дом не готовы к приему гостей, никакого действия не возымеют. Сэр Уолтер все равно добьется своего, и когда он вернулся, то по выражению его мясистого лица она поняла, что была права. «Я все устроил», — сообщил он. «У нас будет обед. Не такой изысканный, каким мы привыкли, но, по крайней мере, нас накормят. И предоставят постель. Я знаю, что наша дорогая хозяйка была бы огорчена, если бы нам пришлось возвращаться в Лондон». Все молчали, поэтому он продолжил. «Я был очень задет, когда она уехала». Он улыбнулся, прежде чем добавить. «Я представил, как она здесь одинока, как мечтает, чтобы мы оказались рядом, но не может в этом признаться». Он так проникновенно говорил, так пристально смотрел на Розанну своими выпуклыми зелеными глазами, что девушка не только рассердилась, но и испугалась. «Он твердо решил заполучить меня», — подумала она. «Он намерен всеми правдами и неправдами заставить меня стать его женой. Он очень хочет иметь этот дом, а когда увидит лошадей и ипподром, то еще больше укрепится в своем решении». Ей удалось выскользнуть из гостиной, чтобы переговорить с Бейтсом. «Я очень сожалею, что приходится причинять вам и миссис Бейтс столько беспокойства», — сказала она, — «учитывая, что я сама приехала без предупреждения». «Все в порядке, миледи», — ответил дворецкий. «Я понял, что вы не ожидали гостей». «Я бы никогда не пригласила гостей», — сказала Розанна, — «не предупредив заранее вас и всех слуг». «Я уверен, мы справимся». Розанна улыбнулась старику. «Спасибо, Бейтс, за вашу доброту и понимание». Девушка направилась к выходу, и Бейтс печально смотрел ей вслед. Она такая молодая и осталась совсем одна на целом свете. Когда Розанна открыла дверь в коридор, дворецкий увидел, как сэр Уолтер кинулся к ней, словно ястреб, выследивший добычу. Возвышаясь над ней, он протянул руку, настаивая, чтобы она вернулась с ним в гостиную. Бейтсу он показался тюремщиком, который ведет арестанта на казнь. Старик вернулся в кухню с мрачным лицом. Он встречал таких людей, как сэр Уолтер, и раньше, и прекрасно понимал, чего тот хочет. Сможет ли юная леди Розанна противостоять ему? Следующее утро тоже выдалось ясным и солнечным. Розанна плохо спала ночью и в 6 утра решила, что ей пора вставать. Она быстро умылась еще до того, как пришла горничная, надела любимую темно-синюю амазонку и скользнула вниз по все еще спящему дому. Ее заметили только 2 горничные, но она приложила палец к губам, веляя им не приветствовать ее вслух. На заднем дворе конюшни, напротив, было оживленно. Конюхи уже принялись за работу, убирали в стойлах, чистили лошадей. Розанна попросила оседлать ей Тэффи. «Прошу прощения, миледи, мне сопровождать вас?» — поинтересовался Том, помогая взобраться ей в седло и подавая поводья. «Спасибо, Том. Думаю, у вас много других дел. Я не уеду далеко, а Тэффи — вполне надежная лошадь». «Ах да, Том!» — она посмотрела на его круглое честное лицо. «Если сэр Уолтер тоже захочет покататься, скажите ему, что в конюшне нет сейчас подходящей для него лошади». Том задумчиво кивнул, глядя, как она выезжает из ворот конного двора. Выехав в поле, Розанна пустила Тэффи в легкий галоп. Она свободна. О, как прекрасно вырваться из атмосферы, возникшей в Донингтон-холле из-за незваных гостей. «Это так ужасно — чувствовать себя узницей в собственном доме», — подумала она, пришпоривая Тэффи. «Если бы я могла скакать вот так до тех пор, пока этот ужасный человек не уберется назад в Лондон». Она неслась галопом вверх по крутому склону и придержала поводья только на вершине холма, залюбовавшись прекрасным видом на Донингтон-холл. Ее светлые волосы рассыпались по плечам. Девушка откинула их назад и полной грудью вдыхала воздух, наполненный свежестью и пьянящими ароматами трав, сдобренных ночной росой. По другую сторону холма на многие мили простирались поля, а за ними в легкой дымке она разглядела очертания зубчатых стен замка с флагом, развивающимся в лучах утреннего солнца. Казалось, он возник прямо на ее глазах, словно из какой-то волшебной сказки. Розанна замерла в восхищении. Она поняла. В том замке живет несчастный граф Мелтон. Как она ему завидовала. Хотя он и болен, никто не заставляет его жениться. И наверняка у него есть добрые и верные друзья, которые о нем позаботятся. В замке, который разглядывала с вершины холма Розанна, беспокойно метался на кровати под темно-синим балдахином Уильям Мелтон. Его темные волосы прилипли к влажному и бледному от боли лицу. Джордж и Верити Блэквуд стояли над постелью больного в полном смятении. «Ангел, я должен найти моего ангела», — шептал граф в забытии. Леди Верити презрительно скривила губы. «Почему он постоянно зовет своего ангела? Он что, умирает? Господи, Джордж, это просто невыносимо!» Она окинула взором большую спальню. Окна плотно зашторены, и воздух тяжелый, несвежий. Виконту Блэквуду было не по себе. Он знал, что должен как-то помочь своему старому другу, но не имел представления, как именно. «Я думал, что минеральные воды в Бате пойдут Уильяму на пользу, но, кажется, ему стало еще хуже после нашей поездки», — скорбно произнес он. «Вероятно, наше присутствие препятствует выздоровлению», — медленно начала Верити. «Он питает ко мне сильные чувства, и ему неприятно, что я вижу его в таком неприглядном виде». Леди не пристала видеть своего будущего мужа в таком жалком состоянии. Джордж потер лицо пухлой рукой. Ему было ужасно жарко. И жить в замке было очень неудобно. Слуги заботились только о больном хозяине, и даже еду готовили простую, на скорую руку. Честно говоря, ему здесь было невыносимо скучно, и мысль о шумной лондонской жизни казалась ему все более соблазнительной. «Ты думаешь, нам стоит уехать, сестра?» — спросил он, стараясь не выдать охватившие его надежды. Верити плотнее закуталась в кружевную шаль. Накинутую поверх сиреневого платья, будто пыталась защитить себя от влажного липкого воздуха спальни. «Да, думаю, да. Нам нужно вернуться в Лондон немедленно. Мы распорядимся, чтобы нам тотчас сообщили, как только Уильям выздоровеет». В глубине души Виконта шевельнулась совесть. Он заколебался. «Мне кажется, жестоко оставлять друга в таком положении. Что скажут в обществе?» Верити пожала плечами и направилась к выходу, даже не оглянувшись на графа. «Любой здравомыслящий человек поймет, что мы поступаем так из лучших побуждений. Я уверена, Уильям будет нам благодарен, когда выздоровеет. Пойдем, Джордж. Я велю слугам немедленно упаковать наши вещи». Розанна направила Тэффи по тропинке назад в Донингтон-холл. Ей не хотелось возвращаться, но она понимала, что должна. Как бы она ни относилась к сэру Уолтеру и к остальным, они были ее гостями, и ей следовало соблюдать приличие. Возле ипподрома ей пришлось придержать поводья. Мимо нее вереницей шли прекрасные лошади. На первой из них сидел конюх, мужчина лет 30 с темными волосами и добродушным загорелым лицом. Заметив Розанну, он поднес руку к шляпе в приветствии. «Миледи! Доброе утро! Какие прекрасные лошади! Чьи они?» «Они принадлежат лорду Мелтону, миледи. Я его конюх, Джон Баркер». «Сам сэр Леонард разрешал моему хозяину пользоваться ипподромом, чтобы тренировать его лошадей. Сегодня будем отрабатывать галоп». Розанна улыбнулась. «Я Розанна Донингтон. Теперь этот ипподром принадлежит мне. Но, разумеется, можете по-прежнему им пользоваться. Как ваш хозяин? Мне кажется, он был болен». Джон нахмурился. Лошади, которых вели младшие конюхи, проходили мимо них. «Он по-прежнему очень болен, миледи. Его сбросил конь. Раны никак не заживают, мы все очень беспокоимся о нем». Розанна с любопытством посмотрела на конюха. Он действительно выглядел расстроенным. «Должно быть, граф очень хорошо относится к своим слугам», — подумала она, «раз они за него так переживают. Наверняка доктора делают все возможное для скорейшего выздоровления графа», — заметила она. Конюх нахмурился еще больше. «Прошу прощения, если я говорю о том, что меня не касается, миледи. Но доктор, кажется, все оставил на сиделок. А сиделки как сиделки, ни лучше, ни хуже. Делают, что от них требуется, и не более того». «Но ведь друзья графа рядом с ним, не так ли?» Джон Баркер покачал головой. «Сегодня утром, как раз когда я выводил лошадей из конюшни, их карета отправилась в Лондон. Они оставили моего хозяина совсем одного». Розанна нахмурилась. Но она не могла обсуждать эту тему. Она пожелала конюху удачи и поехала в Донингтон-холл, размышляя о том, как люди, которые называют себя друзьями, могут быть такими жестокими, оставив больного друга одного. Все мысли о лорде Мелтоне исчезли, когда она увидела стоящего на каменных ступенях парадного входа сэра Уолтера. Она прикусила губу. Проехать мимо него просто невозможно. Придется остановиться. Но как он смеет стоять здесь, уперев руки в бока, будто он тут хозяин? «Розанна, дорогая моя, вот вы где!» Сэр Уолтер спустился со ступеней и протянул руки, чтобы помочь ей сойти с лошади. Через мгновение она с ужасом ощутила его горячее дыхание на щеке и почувствовала, как он прижимает ее к своей груди. Розанна содрогнулась всем телом и резко отстранилась от него. «Мне нужно переодеться», — сказала она. «Я еще не завтракала. А вы уже позавтракали, сэр Уолтер?» Он нахмурился. «Ну, ваш дворецкий подавал что-то. Но это не та еда, которую должно подавать гостям в Донингтон-холле. Когда я буду...» Он замолчал, но Розанна четко представила, какое продолжение было у этой тирады. «Когда я стану вашим мужем и хозяином дома». Она не сомневалась, что он хотел сказать именно это. «Вы сегодня уезжаете?» — спросила она, передавая поводья конюху. Сэр Уолтер улыбнулся. «О нет, моя дорогая! Как такая идея могла прийти в вашу маленькую головку? Я намерен стать неотъемлемой частью поместья. Вы скоро и представить себе не сможете, как раньше обходились без меня». Розанна не ответила. Она взбежала по ступеням, зашла в дом, намереваясь спрятаться в своей комнате. Ей расхотелось есть даже от одной мысли, что она встретится со своими гостями в обеденном зале. Девушка быстро переоделась в бледно-зеленое платье. Горничная Дженни была очень услужливой, но Розанне хотелось, чтобы рядом с ней сейчас была ее камеристка Эдди. Эта юная кокни умела подбодрить хозяйку. Розанне нравилась ее искренность, в отличие от фальшивого подобострастия наемной прислуги. Когда Розанна спустилась вниз, к ней подошел Бейтс. «К вам посетитель, миледи», — сообщил он. «В это время?» «Это мистер Ховард, главный врач местной больницы», — уточнил дворецкий. «А что ему может понадобиться от меня?» Немного поколебавшись, Бейтс ответил. «Сэр Леонард всегда помогал больнице. Он говорил, что больные люди не могут сами себе помочь. Я думаю, мистер Ховард приехал, чтобы попросить вас помочь ему каким-нибудь образом». «Куда вы его провели?» «В кабинет, миледи». Розанна вздохнула, расправила плечи и быстро пошла по коридору в кабинет. Негоже забывать о своих обязанностях. Если она хочет наслаждаться преимуществами своего нового положения, то должна принять и тот факт, что оно накладывает на нее определенную ответственность перед местным сообществом. Когда она вошла в комнату, пожилой седовласый мужчина, стоявший у окна, повернулся и подошел к ней. «Простите меня, леди Розанна, за то, что приехал к вам в столь ранний час», — начал он. «Но я боялся, что вы вернетесь в Лондон, а мне нужно было встретиться с вами до вашего отъезда». Розанна подала доктору руку. «Я намерена поселиться здесь», — ответила она. «Итак, чем я могу вам помочь, мистер Ховард?» «Я представляю местную больницу. Ваш покойный дедушка был всегда очень щедр и неизменно жертвовал на ее содержание. В настоящее время у нас не хватает сиделок. Мы находимся так далеко от города, что девушки не хотят у нас работать». Он опустился на стул, и Розанна села напротив него с интересом, ожидая, что он ей скажет. «Сейчас весьма трудно найти квалифицированных специалистов. Вот даже для графа Мелтона, который может хорошо заплатить за работу, мы не можем найти сиделку, которая согласилась бы пожить в замке дольше недели. Но если вы будете платить больше, чем в городе, многие девушки согласятся работать у вас». Мистер Ховард с энтузиазмом закивал в ответ. «Вот именно. Поэтому я и приехал к вам, чтобы попросить о пожертвовании. Я в отчаянном положении. В прошлом году сэр Леонард дал по доброте душевной 500 фунтов. Но если мы больше не будем получать денег, больницу придется закрывать. У нас хорошие врачи, но без сиделок больницы не обойтись». Розанна нежно коснулась руки доктора. Она видела, что этот почтенный человек действительно очень переживает за своих пациентов. «Я не знаю, сколько денег теперь на моем банковском счете», — сказала она. «Но сейчас я, несомненно, могу дать вам 200 фунтов. Когда я узнаю точно, каков мой доход, я пришлю еще денег». Мистер Ховард с облегчением вздохнул. По его лицу Розанна поняла, как много это для него значило. «Спасибо вам, леди Розанна», — сказал он. «Не могу выразить, насколько я вам признателен. Я прихожу в ужас, когда вижу, что мои пациенты не получают должного внимания только потому, что за ними некому ухаживать». Розанна поднялась, и посетитель тоже встал. «Я сегодня же пришлю человека к вам в больницу», — сказала она и позвонила в колокольчик, чтобы Бейтс проводил доктора. Когда он ушел, девушка села за большой стол деда. Она залюбовалась его великолепной затейливой инкрустацией. Погладила красивую синюю чернильницу из дельфтского фаянса, перебрала ручки из черепахового панциря, затем написала необходимые распоряжения. Когда она позвонила в колокольчик, снова вызывая Бейтса, то по выражению его лица поняла, что поступила правильно. Она вручила ему конверт, и старик одобрительно кивнул. «Я немедленно пошлю ваше письмо мистеру Ховарду, миледи», — тепло произнес он. «И простите мне мою прямоту. Сэр Леонард был бы очень горд тем, что вы продолжили его благородное дело». Розанна вздохнула. «У меня такое чувство, что подобных просьб будет немало», — сказала она. «Мне нужно иметь четкое представление о моем доходе, прежде чем к нам пожалует очередной проситель». Некоторое время она сидела на подоконнике, глядя на ухоженную лужайку и роскошный цветник. По траве вышагивал крупный павлин, демонстрируя свой переливающийся всеми цветами радуги хвост. Какой же все-таки красивый дом! И как ей повезло, что она стала его владелицей! Розанна вздохнула, представив, как тяжело, наверное, было отцу продать его дяде много лет назад. Как чудесно было бы, если бы она выросла в этом доме! Она представила, как ребенком могла бы играть на этой огромной лужайке, ездить по загону на маленьком толстеньком пони. Розанна надеялась, что ее дорогие родители и брат видят с небес и радуются тому, что она наконец вернулась туда, где ей и должно было жить. Она замерла, увидев, как сэр Уолтер вышагивает по лужайке не хуже павлина, и сердито отдает приказание одному из садовников. Как он смеет? Почему он ведет себя так, будто все здесь принадлежит ему? Содрогнулась она от негодования, смешанного со страхом. Он не из тех, кто уйдет только потому, что я его об этом прошу. Он во что бы то ни стало вознамерился жениться на мне. В данный момент Розанна не видела способа избавиться от этого назойливого претендента на то, чтобы стать здесь хозяином. Один раз она уже сбежала от него, но он нашел ее. Если подумать, становится совершенно ясно, что ее ждет. В голове у нее зрела новая идея. Возможно, ей удастся убежать туда, где он не додумается ее искать.